Наконец появилось сращение шестиугольных кристаллов с прямыми гранями. Кристаллы не были огранены, сохраняли естественные дефекты и сияли под лампой зеленым светом, чистым и прозрачным, как вода. «Само совершенство!» — восторженным шепотом сказала Танжер, не прерывая работу ни на минуту и время от времени утирая тыльной стороной руки пот со лба. Один глаз она держала закрытым. Перед другим у нее была ювелирная лупа, маленькая и узкая, с десятикратным увеличением. Танжер наклонялась совсем низко, чтобы разглядеть кристаллы внутри сращения, одновременно освещая их под разными углами сильной лампой Маглайт. Прозрачный зеленый цвет. Камни идеальные по цвету, блеску и чистоте воды. Долгими месяцами она терпеливо училась, читала, наводила справки и теперь с полным правом могла вынести этот вердикт. Изумруды от 20 до 30 каратов каждый, без посторонних включений, прозрачные, как оливковое масло, в умелых руках гранильщика, который придаст им восьмиугольную форму, применит так называемую ступенчатую огранку, выявит самый красивый цвет, игру. Эти камни станут драгоценностями. И дамы высшего света, жены и любовницы банкиров, миллионеров, русских мафиози и нефтяных королей наденут диадемы, браслеты, колье с вправленными в них изумрудами, не задавая себе вопросов ни об их происхождении, ни о том, какой долгий путь прошли эти соединения алюминия, бериллия, окислов и воды, из-за которых люди всю свою историю убивают и умирают. В самом крайнем случае пройдет слух, да и то среди посвященных, что найдены великолепные бриллианты на затонувшем 2,5 века тому назад судне, и тогда цена лучших из них, самых больших и красивее прочих ограненных, взовьется на черном рынке до небес. А в большинстве своем эти камни вернутся в безвестность и темноту, на сей раз в банковских сейфах по всему миру. А хозяин подпольной гранильной мастерской в Антверпене многократно увеличит свое состояние. Кой сделал резкий маневр, пропуская по левому борту катер с лоцманами, направлявшийся к танкеру, который ждал своей очереди у нефтеперегонного завода на Эскомбрерс. Кой на минуту отвлекся и теперь поймал на себе удивленный взгляд пилоту. На самом деле Кой думал об Орасио Кискоросе. Он где-то рядом. Кой чувствовал это. Изумруды на борту, занавес вот-вот упадет. И Кою трудно было поверить, что Нино Палермо смирится с этим так просто. Он помнил предупреждение Палермо, его твердую решимость не упустить это дело. А меланхоличный недомерок на то был и нанят, чтобы осуществлять его угрозы. Кой взглянул на Танжер. Опершись о фальшборд, она, не шевелясь, смотрела прямо по курсу на кладбище безымянных кораблей. Озабоченной она не была, казалась отсутствующей, словно целиком ушла в мир своей зеленой мечты. Но тревога Коя возрастала. Так бывает, когда вроде бы и море спокойное, и небо ясное, однако на горизонте вдруг вырастает черная туча, и ветер начинает свистеть в снастях. Кой тщательно осмотрел небольшой серый волнорез у причала. Палермо появится. Вопрос только когда и где. Ветер дул перпендикулярно причалу. Кой приближался, выставив двигатель на малый вперед, а на трехкабельтовых поставил на ступ. Пилот бросил якорь и почувствовал, что якорь зацепился за грунт. Кой положил руль налево, чтобы карпанта немного повернулась на якорной цепи, и можно было пришвартоваться кормой. Потом чуть подал назад, следя, как натягивается цепь. В половине собственной длины карпанты от причала он выключил двигатель, прошел на корму, взял конец намотанного на кнехт каната и, держа его в руке, спрыгнул на бетон. Пилот выбрал немного цепь, чтобы судно прочнее держалось на месте, а Кой наматывал конец на причальную тумбу, маленькую, ржавую, старинную пушку, забетонированную по самые цапфы, потом завел второй конец. Теперь парусник замер возле полуразобранных корпусов и никому же не нужных надстроек. Танжер стояла в кокпите. Ее глаза встретились со взглядом Коя, и он понял, что она смертельно серьезна. — Вот и все, — сказал он. Она не ответила. Она смотрела дальше, в самый конец причала, и Кой тоже повернулся туда. А там, на обломках старой спасательной шлюпки, посматривая на часы, словно в ожидании пунктуальнейшим образом назначенной встречи, сидел Нино Палермо. — Признаю, — сказал охотник за сокровищами, — отличная работа. Солнце почти совсем скрылось за горой Сан-Хулиан, и тени на кладбище безымянных кораблей стали гуще. Палермо снял пиджак, аккуратно сложил его на банке старой спасательной шлюпки и тщательно заворачивал рукава рубашки. На левом запястье сверкали массивные золотые часы. Со стороны это могло казаться, что встретились добрые знакомые. И все впятером мило беседуют рядом с мостиком старого пакетбота. Впятером, потому что кроме Коя, Танжер, пилота и самого Палермо присутствовал Юрасио Кискорос. Его присутствие на деле оказалось фактором решающим, поскольку иначе совершенно невероятно было представить, чтобы разговор проходил в цивилизованных рамках, а проходил он именно таким образом. Хотя, возможно, существенное влияние возымело то, что Кискорос по такому случаю сменил свой нож на инкрустированный перламутром пистолет, который выглядел бы совсем невинно, если бы не диаметр ствола, нацеленного на экипаж карпанты. Главным образом на Кое, о чьих импульсивных реакциях и Кискорос, и Палермо, по всей видимости, сохраняли неприятные воспоминания. — Вот уж не думал, что вам это удастся, — сказал Палермо. — Ведь это невероятно. Любители же. Но все-таки вышло. Клянусь Богом, хорошая работа, даже отличная. Удивлялся он явно искренне. Подчеркивая свои слова, встряхивал головой, седой хвостик подпрыгивал, золото, висевшее на шее, позвякивало, а он то и дело поглядывал на Кискороса, словно призывая его в свидетели. Тот низенький, с зализанными волосами, разряженный, на сей раз в летний клетчатый пиджак с неизменной бабочкой, поддакивал боссу, но Кое из виду не выпускал. — Найти эту бригантину, — говорил Нино Палермо, — большое дело. — Да с вашими возможностями. Да, я вас, сеньора, недооценил. И вас, кабальеро моряк. Палермо улыбнулся, как акула, описывающая круги вокруг добычи. — Да я сам, боже ты мой, я сам не сумел бы сделать лучше. Кой взглянул на пилоту. Свинцовые серые глаза были настороже. В них читался фатализм человека, который только ждал сигнала к действию, кинуться на этих двоих, получить, рискуя пулю, или дождаться, пока кто-нибудь не примет решение. — Здесь командуешь ты, — говорил взгляд свинцово-серых глаз, но Кой и так понимал, что завел своего друга слишком далеко, и на мгновение прикрыл глаза. — Спокойно, приятель. В ответ и пилота прикрыл глаза, и Кой отметил, что Кискорос видел этот обмен знаками, и с этой минуты смотрел на них обоих поочередно, переводя ствол пистолета с одного на другого. — Ишь, герой Мальвин, — подумал Кой, — зря хлеб не ест. — Возможно, вам это будет не очень приятно слышать, — продолжал Палермо. — Но сундук мертвеца берет на себя руководство операцией. Танжер не сводила с него пристального, невозмутимого взгляда. — Холодного, как градин, — решил Кой. Ее стальной взгляд был сейчас темнее и жестче. Таких глаз у нее кое-что не видел.